Глава 5. Ловушка во мраке. «Дядя, да вы просто варвар!» — не удержался Чарли. Низкий ракочущий смех эхом заплясал по узкому переулку. Чарли раньше никогда не слышал, чтобы дядя Паттон смеялся. «Но ведь кому-то придется ответить за этот фонарь!» — серьезно сказал Чарли. «И наверняка не вам!» «Да уж, конечно, не мне!» — отозвался дядя. «Пойдем, друг мой, нам надо вернуться, пока бедная твоя мама не разволновалась!» И они помчались по улицам. Чарли то и дело переходил на бег, чтобы поспеть за дядиным размашистым шагом. «Чем быстрее я иду, тем больше энергии сжигаю», — объяснил на ходу дядя, «и тем меньше ее остается на эти неприятности». «Дядя Паттон, а можно спросить?» — осмелел Чарли. «Спросить-то можно, но ответа не гарантирую», — невозмутимо откликнулся дядя. «Когда это у вас началось? Ну, когда вы поняли, что можете взрывать фонари?» «Мне тогда исполнилось 7, — с унынием в голосе отвечал дядя. «Я так перевозбудился, что повзрывал все лампочки. Стекло под ногами так и хрустело. И все дети верещали и вытряхивали осколки из волос. И гости мои рано разошлись по домам. А я остался в тоске и печали. Я и понятия не имел, что это моих рук дело, пока сестрицы мне все не разъяснили. Они-то были довольны. Ох, какое счастье, он оказался нормальным. Вот как они сказали. Можно подумать, обсыпать всех и все осколками. Это норма, обычное поведение, патология. И родители были прямо не свои от радости. Видишь ли, других-то дарований я не проявил. В награду мне позволили доесть все оставшееся мороженое. 13 порций! Меня потом ужасно тошнило. Как я еще осколков не наелся вместе с мороженым, до сих пор не пойму. И вам расхотелось быть любимым, когда оказалось, что это значит быть белой вороной? С трепетом спросил Чарли. До дома номер 9 было рукой подать, и дядя перешел на рысь. Вот что я тебе скажу, Чарли, мрачно начал он. Со временем ты сам поймешь. Все зависит от того, как ты управляешься со своим дарованием. Будешь о нем молчать, тогда все пойдет нормально. Как говорится, не разглашать семейных тайн и никогда не использовать свой дар легкомысленно. Про голоса уже знает Бенджамин, сознался Чарли. Но он не разболтает. Охотно верю. Дядя Паттон припустил галопом. Он мальчик со странностями. Насколько я понимаю, он ведь тоже вполне может оказаться из отпрысков Алого Короля. Кого-кого? Переспросил Чарли. Дядя взбежал на крыльцо номера 9. «Расскажу как-нибудь в другой раз», — пообещал он. «Кстати, на твоем месте я бы не говорил бабушке Бон про книжный магазин». И прежде чем Чарли успел спросить, почему, дядя распахнул дверь. А за дверью стояла бабушка Бон, и лицо у нее было темнее тучи. «Где вас обоих носило?» — каркнула она. «Это тебя не касается, Гризелда!» И дядя пронесся мимо нее. «Тогда сознавайся ты!» — потребовала бабушка Бон у Чарли. «Оставь мальчика в покое!» Паттон взлетел на второй этаж и с грохотом заперся у себя. Чарли проскользнул в кухню, пока бабушка Бон не начала допрос с пристрастием. В кухне в одиночестве сидела мама и читала газету. «Мы с дядей Паттоном ходили гулять!» — поспешно сообщил Чарли. «Просто так!» Мама подняла на него встревоженный взгляд. «Ты, наверное, знаешь о его... о том, что он устраивает». «Ну да, ничего страшного, мам. На самом деле мне даже приятно знать, что кто-то из наших тоже умеет что-то необычное». Чарли широко зевнул. Сегодняшняя прогулка была, пожалуй, самой длинной в его жизни. И уж точно самой скоростной. «Пойду-ка я спать», — объявил он. Уже засыпая, Чарли вспомнил про ключи. Ключи остались в кармане куртки. Надо спрятать их да понадежнее, а то вдруг бабушка Бон завтра придет рыться в комнате. Вечно она что-нибудь вынюхивает. И почему она всегда должна быть в курсе всего? Это несправедливо. Чарли поспешно переложил ключи в носок одной из футбольных бутс. Будем надеяться, что в такой ароматный тайник бабушка Бон нос не сунет. На утро после завтрака Чарли переложил ключи обратно в карман куртки, но когда он спускался в прихожую, ключи предательски звякнули. И, конечно, бабушка Бон была тут как тут, на пороге кухни. «Вот не везет!» «Что там брякало?» — насторожилась она. «Мои карманные деньги!» — быстро соврал Чарли. «Неправда! Ну-ка, покажи, что ты там прячешь!» «С какой стати?» Как можно громче возмутился Чарли, надеясь, что кто-нибудь услышит и придет на выручку. «Чарли, ты уже купил мне газету!» Через перила перевесился дядя Паттон. «Еще не успел!» — с благодарностью в голосе отозвался Чарли. «Никуда я его не пущу, пока он не покажет мне, что прячет в кармане!» — непреклонно заявила бабушка Бон. Дядя Паттон раздраженно процедил сквозь зубы. «Я только что дал мальчику мелочи на газету! В самом деле, Гризельда, ты ведешь себя как маленькая!» «Да как ты смеешь!» Бабушка Бон кипела от негодования. Нельзя было тратить ни секунды. Чарли просочился мимо разъяренной старухи и вылетел за дверь, успев услышать голос бабушки Бон. «Ты еще пожалеешь об этом, Паттон!» Чарли припустил через улицу к дому Бенджамина. Пришлось позвонить несколько раз, и только тогда ему открыли. «Ну, чего тебе?» Бенджамин был еще в пижаме. «Я достал ключи от ящика!» Чарли понизил голос. «Можно я войду?» «Мама с папой еще не встали!» — угрюмо сообщил Бенджамин. «Я тихо, как мышка, честное слово!» «Ладно, заходи!» И Бенджи неохотно впустил Чарли, а затем босиком прошлепал за ним к чулану. «Ну иди, открывай!» «А ты разве не хочешь посмотреть, что в ящике?» — удивился Чарли. «Не-а!» «Да ну, перестань ты, Бен!» — взмолился Чарли. «Я что, виноват, что меня запихнули в эту несчастную школу? Думаешь, мне больно хочется там учиться? Мне придется. Не то маму с Мэйзи просто вышвырнут на улицу». «Ну да!» Глаза у Бенджамина стали круглые. «Вот именно! Дом-то принадлежит бабушке Бон. А вчера, когда тетушки прознали, что я слышу голоса с фотографий, они заявились к нам и устроили мне проверку. Так что если я не буду их слушаться, они нас выставят. У мамы с Мэйзи ни гроша за душой». Бенджамин охнул. «Так вот зачем они к вам приходили, эти жуткие тетки?» Чарли кивнул. «Они сказали, я должен поступить в эту академию, потому что я, мол, особо одаренный. Но ты понимаешь, голоса с фотографий. Я попытался притвориться, что ничего такого не умею, но они меня провели, подсунули фотографии, которые так шумели, что я сам себя не слышал». «Ужас какой!» — сокрушенно закивал Бенджи. «Извини, Чарли, я-то думал, у тебя завелись от меня секреты». «Ничего подобного, просто не хотел тебя огорчать в день рождения», — объяснил Чарли. Над головой у них босовито гавкнул спринтер Боб. Он сидел на лестнице на полпути вниз и боялся спуститься. «Ко мне, спринтер, иди сюда, посмотри, что в ящике», — уговаривал Бенджи. Но пес на уговоры не поддавался. Он тихонько поскуливал, но и не думал двигаться с места. «Ну давай, за дело!» Бенджи распахнул дверцу чулана и залез внутрь. Чарли уже собрался последовать за ним, но тут Бенджи сказал: «Нету ящика!» «Как нету?» Чарли это решительно не понравилось. «Я поставил его за сумкой с одеждой! Сумки нет, и ящика тоже!» Бенджамин принялся с грохотом рыться в чулане, переставляя швабры и коробки, заглядывая за стопки книг и пинками расшвыривая обувь. Потом высунулся из чулана. «Его правда нету! Извини, Чарли!» «Слушай, сходи, спроси маму, куда она его переставила, а?» — попросил Чарли. «Ты что? Если ее разбудить в воскресенье утром, она знаешь, как разозлится!» Бенджи прикусил губу. Но расстроиться как следует он не успел, потому что спринтер Боб скатился с лестницы и метнулся к черному ходу. Пес поднялся на задние лапы и передними скреб застекленную дверь. Яростно лаял. Мальчики мигом оказались у двери, но увидели только чей-то огненный хвост, который мелькнул и исчез за деревом. «Огнецы!» — выдохнул Чарли. «Кто-кто?» — вскинулся Бенджамин. «Какие еще огнецы?» И Чарли быстренько рассказал ему про мистера Кумшара с его котами. «Ну, раз кошки, тогда понятно, чего спринтер так взвился», — сказал Бенджи. Чарли не раз потом задумывался, нарочно ли коты прибежали к дому Бенжи, потому что если бы не коты, Чарли не очутился бы у черного хода, а не очутись он у черного хода, Чарли не расслышал бы негромкое «тук-тук-тук», доносившееся из-за соседней дверцы. «А что там?» — быстро спросил он. «Подвал! Там все ступеньки сгнили, и мы в него не спускаемся! Опасно!» — объяснил Бенжи. «Но кто-то спускался!» И Чарли открыл дверь. Под ногами у него был темный краешек пола, а дальше — темнота и пустота. Чарли осторожно перешагнул порог и вгляделся во мрак. Он едва-едва различал очертания шаткого вида лестницы, тонувшей во тьме. Снизу из темноты вновь донесся приглушенный стук и смолк. «Тут есть лампочка!» Бенжи нажал на выключатель. Лампочка, свисавшая на проводе с потолка, осветила подвал, почти пустой и покрытый слоем пыли. Тут-то Чарли разглядел толком, какая хлипкая эта лестница. Часть ступенек сломана, а часть просто отсутствует. «Папа все обещает ее починить, но ему некогда», — смутился Бенжи. «Ну, я полез вниз», — объявил Чарли. Отсюда сверху он видел, как поблескивает у подножия стремянки серебристый ящик. «Ой, Чарли, не надо!» — испугался Бенжи. «Грохнешься еще, я буду виноват!» «Ты тут в любом случае ни при чем!» — успокоил его Чарли. «Мне же надо открыть ящик!» «Почему?» — проскулил Бенжи. Спринтер Боб поддержал его жалобным тонким «У-у-у-у!» «Потому что я хочу выяснить, что там внутри, до того, как меня упекут в эту академию!» «Оп!» Нога у Чарли соскользнула, но он успел ухватиться за ступеньку покрепче. Остаток пути он проделал чрезвычайно осторожно, нащупывая ступеньки попрочнее. Наконец, после нескольких «ой» и «оп», под аккомпанемент зловещего треска, он спустился на пол. «Вытащи ящик наверх!» — предложил Бенжи, свесившись в подвал, насколько хватило храбрости. Но Чарли уже пытался вставить первый из ключей в замочную скважину ящика. «Лучше я тут все сделаю!» — отозвался он. «Еще неизвестно, что из него вылезет!» Первый ключ не подошел, второй тоже. Из ящика больше не доносилось ни звука. «Может, и стучало-то не в ящике», — подумал Чарли. «Может, это в трубах стучало, или крыса под полом шебаршилась». Третий ключ тоже не подошел. Всего мисс Инглидью дала Чарли ровно 10 ключей. На пятом мальчик заподозрил, что не подойдет вообще ни один. Некоторые ключи были даже на глаз великоваты для замка. Чарли вздохнул и принялся за шестой. «Ну как?» — поинтересовался Бенджамин. «По нулям!» — откликнулся Чарли. «Ну и холодина же тут! Наверное, мне!» Наверху кто-то громко забарабанил во входную дверь. Пес гавкнул, а Бенжи вскочил. «Ой, а что мне делать?» — перепугался он. «Иди скорее, посмотри, кто там, пока родители не проснулись!» — посоветовал Чарли. «А дверь в подвал закрой, а то мало ли кто пришел!» Про лампочку он напомнить не успел, но Бенджамин совсем ничего не соображал с перепугу, и прежде чем захлопнуть дверцу, машинально выключил свет. «Бум! Эй!» — шепотом закричал Чарли. Получилось очень тихо. Бенджамин исчез. Чарли остался один, взаперти в темноте. Ни ключей, ни ящика в таком мраке он различить не мог, а вот нащупать мог. И, проведя пальцами по ребристой поверхности ящика, он нашарил маленькую табличку. Постепенно ему удалось одну за другой нащупать буквы, которые сложились в слова «12 колоколов Толли». А в это время Бенджамин в смятении пошел открывать дверь. Он ломал голову, кто бы это мог заявиться в такую рань, да еще воскресенье. Впустить? Не впустить? А если впустить, то бежать ли потом к Чарли? «Ой, мамочки, а Чарли-то в темноте сидит!» — запоздало сообразил Бенжи. Он осторожно приоткрыл дверь и высунул наружу нос. На крыльце стояла какая-то дама, черноволосая, в темном глинцевитом плаще. И хотя до этого Бенжи видел ее наполовину скрытой зонтиком, он сразу узнал, узнал по красным ботинкам. Одна из Чарлиных теток. «Да», — вежливо сказал он, но распахивать дверь воздержался. «Доброе утро, деточка!» Сладким, прямо-таки липким голосом пропела дама. «Ты, наверное, Бенджамин?» «Угу», — отозвался Бенджи. «А мой внучатый племянник? У тебя? Чарли! Я ведь знаю, вы, друзья, не разлей вода!» Она приторно заулыбалась. По счастью, от необходимости отвечать, Бенджи избавил пес. Он утробно, грозно зарычал. Дама издала фальшивый смешок. «О, я, похоже, не по нраву твоему песику!» «Нельзя выдавать Чарли этой юбимихе!» — лихорадочно решил Бенджи. «А его тут нет!» — выпалил мальчик. «Я его не видел со вчерашнего дня!» «Да что ты говоришь?» — протянула тетка, выгнув черную бровь. Улыбка исчезла с ее лица, как не бывало. «Как это странно! А он утверждал, что собирается к тебе в гости!» «Ничего подобного!» — пискнул Бенджамин. «А ты откуда знаешь?» Тетка впилась в него глазами. Голос у нее стал железный. «Если бы собирался, он был бы тут!» — поспешно парировал Бенджи. «Тут!» — спринтер Боб разразился оглушительным лаем, так что Бенджи удалось захлопнуть дверь перед теткиным носом. Он запер замок и задвинул засов, а потом поглядел в глазок и отпрянул, потому что с той стороны на него смотрела побелевшая от ярости тетка. Бенджи отпрыгнул от двери и на цыпочках проследовал к подвалу. «Чарли!» — шепотом позвал он, отперев дверь. «Там одна из твоих тетушек!» «Только не это!» — сипло прошептал Чарли из темноты. «Бен, зажги свет!» «Ой, извини!» Бенджи поспешно щелкнул выключателем и заглянул в подвал. Чарли стоял на коленях над ящиком. «Которая из тетушек?» — спросил он. «У нее черные волосы, длинный черный плащ, ботинки красные, лицо бледное!» — шепотом перечислил Бенджи. «Венеция!» — прошелестел Чарли. «Она из них троих, сама хитрющая!» «По-моему, она так и будет торчать на крыльце до упора!» — предупредил Бенджи. «Ты лучше иди через черный ход!» Но у Чарли осталось еще четыре ключа. Ни один не подошел, и мальчик в сердцах швырнул ключи на каменный пол. «Но я должен найти ключ!» — в отчаянии воскликнул он. «Тише! Она тебя услышит!» — испугался Бенджи. «Все! Я полез обратно!» И Чарли принялся карабкаться по стремянке. Обратный путь оказался еще труднее. Часть хлипких и гнилых ступенек сломалась по дороге вниз, так что теперь то и дело приходилось подтягиваться на руках. «Ой!» — вырвалось у Чарли, когда в палец вонзилась заноза. «Тише!» — прошипел Бенджамин. Наконец Чарли удалось вылезти, и мальчики, крадучись, подобрались к парадной двери. Бенджи приник к глазку. «Ушла!» — с облегчением сообщил он. «Даже и не знаю, хорошо это или плохо!» — вздохнул Чарли. «Может, она меня где-нибудь подкарауливает? С нее станется!» «А ты пойди черным ходом и через сад, а потом выглянешь через забор, проверишь, нет ли ее поблизости», — предложил Бенджи. «Так надежнее». «Хорошая мысль», — согласился Чарли. Они отправились к черному ходу под радостный лай спринтера Боба, решившего, что будто его возьмут на прогулку. «Крепко же спят твои мама с папой», — удивился Чарли. «Устали, потому что... Слушай, а почему тебе так важно открыть ящик?» — спросил Бенджи. «Пусть себе стоит запертым хоть до скончания веков. Запихнем его в мусор и все дела». «Не пойдет», — Чарли покачал головой. «Та штука, которая стучит, была в ящике. На нее обменяли девочку. Значит, она и поможет мисс Инглдью вернуть племянницу. Так что ящик нужно открыть. А может, там какая-нибудь страшная гадость, которая никому не нужна?» «Кому-то она явно нужна», — веско сказал Чарли. «Но этот кто-то не получит ящик, пока я не отыщу девочку. А девочка, по словам мистера Камшара, в Академии Блура». Чарли рывком распахнул дверь черного хода, скатился с крыльца и припустил через сад. Бенджамин встревоженно смотрел, как Чарли промчался за калитку, даже не подумав оглядеться. Ну точно, эта жуткая тетка его поймает. Как пить дать? Бенджи вздохнул. Чарли иногда сначала сделает, а потом подумает. Спринтер Боб так надулся, что его не взяли на предполагаемую прогулку, что Бенджи решил накормить пса до отвала. А при мысли о жареной колбасе он почувствовал, что и сам проголодался. Посреди кухонного стола белела визитная карточка, а на карточке золотыми буквами значилось «Орвилл Комшар и Огнецы». Как она сюда попала и почему? А Чарли уже добежал до конца аллеи за домом Бенджамина. Он очутился на той самой улице, где впервые увидел, как дядя Паттон взрывает фонари. Чарли бросил быстрый взгляд направо, потом налево. «Тетушки, не видать!» «Может, мне все-таки удалось ее провести?» — пробормотал Чарли себе под нос. Он промчался на Филбер-стрит, свернул за угол и... «Попался!» В плечо Чарли впились длинные ногти тетушки Венеции. «Ты пойдешь со мной, деточка!» — вредным голосом проворковала она. «У нас к тебе есть кое-какие вопросы!» «Если ты на них не ответишь, то пожалеешь, очень пожалеешь».